Глава 14. Полосатый шмел. Каждый человек — одна какая-то доминантная мысль, одна цельность, одно препятствие держит, одно что-то. И почему говорят, что человек сложный? Сложные только барышни, которые не могут выбрать, чего им больше хочется — селедочки или шоколадные конфетки. Кавалерия. На асфальте у остановки универсам сидит девушка. Спокойно так сидит, хоть на нее и косятся. На ней неприметная куртка с капюшоном, плотные джинсы, неубиваемые туристические ботинки. На руках перчатки с пластиковыми вставками. Хоть через колючую проволоку перебирайся. Под капюшоном черная горнолыжная шапка, которая сейчас ничем не отличается от обычной. Но мгновенно становится маской с прорезью для глаз и носа, если дернуть ее вниз. В данный момент шапка ничего не скрывает. И можно разглядеть худое скуластое лицо, громадные глаза, под глазами синеватые подковы. Брови густые, ершистые, подбородок узкий, но упрямый. Девушку с таким лицом можно повести за собой на плаху. По дороге, высматривая непорядки, медленно едет полицейская машина. Останавливается. Из нее начинает медленно вылезать упитанный служитель закона. Видимо, его внимание привлекло, что девушка сидит на асфальте. И одета как-то очень альтернативно. Интерес полицейского к ее скромной персоне не утаивается от девушки. Она встает, поворачивается и идет к забору ближайшей стройки, который близко метрах в 10. Идет она неторопливо, почти лениво. Точно так же неторопливо тащится и полицейский. Это как гонка двух черепашек. Полицейский следует за девушкой и наверняка видит ее туристическую сидуху, на которой ручкой написано «Не ходи за мной, я сама потерялась». Девушка доходит до забора. Он из тонких листов жести. Такие заборы легко гнутся, но пальцы порой режут до кости. Здесь она весело оглядывается, слегка кланяется полицейскому, подпрыгивает и, едва коснувшись забора пластиковыми вкладками своих перчаток, с легкостью кошки перемахивает на другую сторону. Жесть успевает лишь чуть дрогнуть, а ее уже нет. Полицейский запоздало срывается на неуклюжий бег, подбегает к забору. Некоторое время стоит возле него в растерянности. На него с любопытством глядят с остановки. Чтобы не потерять лицо, полицейский тоже пытается подпрыгнуть. Но жесть начинает гнуться, забор кренится. И он вовремя понимает, что это не самая хорошая идея. Служитель закона возвращается в патрульную машину, и та резко срывается с места. Видимо, надеется заехать на стройку через ворота, до которых метров 300. К остановке подходит троллейбус. Распахивается передняя дверь. Пассажиры послушной цепочкой, как гуси, грузятся в салон. Двери вот-вот готовы закрыться, когда через тот же забор легко перемахивает девушка. Все это время она спокойно ждала с той стороны, вовсе не собираясь в панике бежать через стройку, на что надеялся полицейский. Девушка заскакивает в троллейбус последний. Троллейбус трогается. Лицо девушки отражается в стекле рядом с надписью «Оплачивайте проезд». Брови торчат, как ежиные колючки. Белеет маленький упрямый подбородок и сверкают два огромных глаза. Да, не красавица. Ну и что? Зато она — это она. И разве этого мало? Девушка смотрит на себя и усмехается. И в этой усмешке она отражается как-то сразу и вся. Конечно же, это Юля. Хватит называть ее как-то иначе. Юля едет в троллейбусе и смотрит по сторонам. Дороги свободны. Троллейбус катит по асфальту бесшумно и быстро, с каким-то внутренним звоном, какой бывает у электрических машинок в парке аттракционов. Остановки через две кто-то нерешительно касается ее локтя. Юля видит, что рядом с ней с сиденья начинает подниматься молодой человек, который все это время, оказывается, боролся со своей совестью, заткнув уши наушниками. «Садитесь, пожалуйста». Юля с интересом разглядывает юношу. «Чистенький такой, точно ваткой на палочке помытый. Куртка у него красивая, дорогая. Но по чердакам в такой не пошастаешь». Все эти молнии отдерутся, светоотражательные полосы на рукавах тоже, да и в темноте выдадут, стоит тому, кто тебя ищет, зажечь фонарь. «Девушка, ау, садитесь!» — повторяет молодой человек нетерпеливо. Он делает доброе дело, поэтому и хочется покричать. Юля наконец понимает, что это обращаются к ней. «Да ну, я не устала. Сиди сам», — отказывается она. Молодой человек, немного помявшись, опускается обратно и снова затыкается наушниками. Через минуту он опять вскакивает и уступает место уже не Юле, а какой-то другой девушке, вошедшей в троллейбус, такой же чистенькой и порхающей, как он сам. Перед тем, как опуститься на сиденье, девушка кратковременно косится на Юлю, не понимая, почему та не села. Юля демонстративно отворачивается. Порхающая девушка садится и большим пальцем начинает что-то делать в своем смартфоне. Роется в нем точно курица. Юля смотрит на нее, и ей хочется взять ее шапку двумя руками и сильно дернуть вниз, натянув на глаза. Ей хочется выть волком и грызть поручни троллейбуса. Почему все так? Почему одним все, а другим ничего? Хотя что, собственно, не так? Разве каждый не получил именно то, чего хотел? Молодой человек все-таки оторвал пятую точку от сиденья. Герой, родина тебя не забудет и военкомат наградит. Легкомысленная дурочка села и копается в телефончике. Тоже правильно. Вдруг там что-то важное потеряется. Сама же Юля осталась гордой, но сильной. Разве не этого она хотела? Но все равно горечь не отступала. Юля собралась уже осторожно боднуть лбом троллейбусное стекло, просто чтобы охладиться, как вдруг чья-то тяжелая рука легла ей на плечо. Она резко обернулась, готовая, если потребуется, врезать локтем и сразу бежать. За ее спиной стоял грузный смуглый мужчина и грозил ей пальцем. — И слушай, ты никуда не уходи, да? — сказал он. — Это еще почему? — грубо спросила Юля. — Полосатый шмел на тебе, ты ровно стой. Я его убивать буду, — сказал мужчина и стал осторожно заносить ладонь. На другом своем плече Юля увидела большую, тусклым золотом облитую пчелу. За мгновение до того, как добровольный помощник накрыл ее ладонью, Юля шарахнулась и, отпрыгнув от него, выскочила из троллейбуса. Пробежала несколько метров, остановилась, опять уставилась на плечо. Она была убеждена, что пчелы там больше нет, улетела. Но та сидела. Даже пританцовывала, бегая по кругу точно собака, которая проминает снег перед тем, как улечься. Юля щелкнула пчелу пальцем. Та, не слетая, перебежала по ее куртке на спину. Пока она бежала, Юля безуспешно пыталась дотянуться и сгрести ее рукой. Не получилось. Потерлась спиной о дерево, снова не получилось согнать. Наконец пчела появилась на другом плече и опять начала вертеться. Юля схватила ее, на миг ощутив литую, совсем не пчелиную тяжесть, и швырнула пчелу в урну, где зажженная, видимо, окурком, дымила бумага. Попав в дым, пчела на секунду потерялась, и хотя и появилась из урны почти сразу, за Юлей не полетела, а бестолково закружилась вокруг. Юля через галерею магазинчиков чесанула к метро. Навстречу ей из подземного перехода уже поднимался молодой человек, худощавый, изящный, с выбившимися из-под шапки льняными волосами. Юля посмотрела на него совсем мельком, отметив, впрочем, все это. Почему, говорят, принцесса на горошине? На самом деле принцев на горошине куда как больше. Ходят такие вот тютики и мечтают о Василисе Премудрой и Прекрасной, которая все за них разрулит, да еще и красавицей будет. Подумала Юля, так или как-то очень похоже, потому что мыслят люди все же не словами, а мгновенными яркими образами, сменяющими друг друга. Увидев Юлю, принц на горошине на мгновение оцепенел, а затем, шагнув в сторону, расставил руки, загораживая ей дорогу. — Погоди, стой, погоди! — торопливо крикнул он. — Вот так совпадение! Меня послали за тобой, я Афанасий, я Ишныра, мы даже как-то виделись. Юля остановилась. Она вспомнила, что действительно видела его, причем недавно. Надеясь перехватить денег в долг, на что он получил, впрочем, только громкое «ха-ха», Макар назначил ей встречу на конечной станции, а из электрички вышел как раз вместе с этим парнем, на шею которому с радостным воплем сразу кинулась смешная девушка, одетая пестро, как канарейка. Юля запомнила эту девушку, потому что, ожидая электричку, та все время подпрыгивала от холода и спорила сама с собой, что поезд придет чуть раньше расписания. А еще у девушки в одной руке был соленый огурец, а в другой — шоколадка, и она по очереди откусывала и то, и другое. Когда электричка уже почти подошла, девушка быстро выкинула недоеденный огурец в урну, а шоколадку спрятала в карман, после чего, видимо, не исключая поцелуев, быстро прополоскала рот из маленькой бутылочки, поспорив сама с собой, что не забыла взять эту бутылочку. Сейчас, задержанная Афанасием, Юля нервно оглянулась, проверяя, не летит ли за ней пчела. Может, и правда отстала, сбитая с толку дымом горящего мусора. Афанасий все еще маячил перед ней. Стоя в ведущем в метро переходе посреди лестницы, они всем мешали. Афанасий взял Юлю за рукав и, проявляя мягкую властность, потащил ее наверх, в город. — Идем. Тут рядом, кажется, имеется в наличии некое кафе. — Я не могу, — сказала Юля. — Я тоже не могу, — заверил ее Афанасий. — Но надо. Идем. Совсем ненадолго. Юля неохотно подчинилась. Некое кафе оказалось мини-пекарней восточной кухни, выгороженной прямо на улице. Сама кухня обогревалась, а та часть, где стояли столики, нет. Афанасий заказал две самсы, причем такие острые, что после каждого укуса Афанасий и Юля икали и плакали. «Эх, вот бы на огонь подышать! Мне кажется, была бы струя пламени», — сказал Афанасий. В самсе таился бараний жир. Вытекая, он застывал крупными желтоватыми каплями, удивительно похожими на расплавленный воск. Юля ковыряла их ногтем. И правда, натуральная свеча. Когда сестра умерла, она ставила в храме свечи и подолгу стояла, бездумно глядя, как они горят и превращаются в восковые лужицы. Афанасий мучительно выискивал глазами салфетку. Капли жира на пальцах приводили бедного принца в ужас. Юля же, напротив, только посмеивалась. Как-то, скрываясь от берсерков, она 2 недели питалась только крысами и голубями. Так что жиром ее было не испугать. «Не заморачивайся. Оближи пальцы и все дела», — посоветовала Юля. «Как?» «А так», — сказала Юля. И, подавая ему пример, облизала свои пальцы. Афанасий брезгливо отшатнулся. Юля почувствовала, что он с младенчества устрашен микробами. Небось, мама бегала за ним хвостиком, протирая спиртом любую игрушку, за которую он брался. «Я же после метро», — жалобно сказал он, пытаясь вытереть руки магазинным чеком. «Я так не могу, как ты. Ты же не была сегодня в метро?» «Нет». «Вот видишь». «Но я по теплотрассе проползла 400 метров». Афанасий задумался, видимо, сравнивая теплотрассу и метро, чтобы убедить себя, что метро грязнее. «А теплотрасса, она ведь, ну, там же горячая вода», — сказал он осторожно. «Реки горячей воды», — воскликнула Юля. «А еще через каждые 10 метров обязательно лежит детское мыло. Из трубы выведен кран и висит свеженькое полотенчико. Ну, там крыски пробегают иногда, трупики попадаются, бомжики спят. Ладно, не смешно. Чего тебе надо?» Афанасий осторожно выглянул из кафе. Отовсюду доносился ледяной звон. Это со всех труб, крыш, козырьков, киосков сыпались, разбиваясь, крохотные сосульки. Мимо Афанасия, исчезая в метро, тек бесконечный людской поток. За ними никто не следил. Они были пугающе никому не нужны. Когда Афанасий вернулся, Юля сидела напряженная и что-то накрывала на столе перевернутым пластиковым стаканчиком, придерживая его 2 руками. Афанасий, понимающе, усмехнулся. — Держишь? Не улетит? — заботливо спросил он. — А теперь осторожно тряхни челкой. Слово «осторожно» Юля восприняла как-то неправильно и так дернула головой, что едва не разбила затылком витрину со свежеиспеченными булками. На стол с ее волос упала золотая пчела. Перевернулась и, как ни в чем не бывало, поползла по Юлиному рукаву. Афанасий так и впился в нее глазами. На вид пчела была самая обычная. Никаких отличий от любой шныровской пчелы. Ну, разве что более новая, яркая, совсем недавно выдохнутая ульем. Жизнь еще не истерла ее. «Моя пчела чуть поменьше», — «У тебя она какая-то крупноватая, примерно как у ула», — сказал Афанасий. Юля вскинула на него одичалые глаза. «То есть я что, шныр, что ли?» — спросила она. «Ну да», — ответил Афанасий просто. «Приятно иметь дело с подготовленным человеком. Никаких маршруток не надо, никаких похищений. Можно не объяснять, кто такие ведьмари и так далее. Пустяковое у меня задание. Еще самсу?» «Нет». «Я знал, что ты откажешься», — обрадовался Афанасий. «Почему она меня выбрала?» — спросила Юля. Пчела ползла по ее рукаву и была уже почти у локтя. Юле стоило неимоверных усилий ее не сбрасывать. Она даже вцепилась в столик. «Почему-то выбрала». «Возможно, у тебя есть какой-то дар или талант?» — осторожно ответил Афанасий. «Да. И она меня специально искала. Ну, такую одаренную. Бродим с лопатой по кладбищу, отрываем таланты?» — спросила Юля. Афанасий уставился на нее с недоумением. «А это тут при чем?» «Говоря про талант, я имел в виду нечто совсем другое. В тебе есть нечто, что может быть полезно шныру. Что, не знаю, но что-то точно есть. А так, в широком смысле, если рассуждать, бездарных вообще нет». «Как это нет? Навалом всяких тупиц». «Неправда. Любого человека возьми, даже самого, ну, абсолютно любого, и у него обязательно окажется дар. Это может быть дар силы и защиты, как у Ильи Муромца, дар первооткрывателя, как у Беринга, дар надежды, слова, правды, терпения, сокровенного ума и еще сотни других даров. И самое скверное, что может произойти, неправильно повернуть свой дар, изменить ему, предать». Юля соображала, изредка поглядывая на пчелу. Та доползла до пластиковой накладки на плече и теперь бегала вокруг, прикидывая, нельзя ли как-нибудь под нее подлезть. Потом, вероятно, вспомнила, что можно решить вопрос иначе, и без усилий протиснулась прямо сквозь пластик. А еще мгновение спустя Юля ощутила, что она коснулась кожи, проскользнула над ключицей и бежит теперь по позвоночнику, пользуясь тем, что там самой природой проложена дорожка. Почему-то прикосновение лапок пчелы и ее холодного брюшка пугали Юлю. Ей хотелось упасть на пол и кататься в надежде раздавить пчелу. «Изучает», — понимающе сказал Афанасий. «Они поначалу всегда так. Каждый сантиметр тела им надо обследовать. Изучить тебя, словно ты ее улей. В уши будет залезать, волосы, в нос. Моя такая же была. А теперь вот не часто прилетает, только когда очень нужна. Обленилась. Все больше в зеленом лабиринте тусуется». «Так что, говоришь, у каждого есть дар?» — спросила Юля, отвлекая его от пчелы. «У каждого. Даже если и не прилетала пчела». Афанасий смешно подпрыгнул на складном стульчике, который жалобно пискнул под ним, и попытался сложиться. Юля недоверчиво огляделась в надежде отыскать поблизости хотя бы одного явного бездаря. На глаза ей попалась сердитая женщина за стеклом пекарни, которая швыряла в кошку куском фарша, желая ей подавиться и сдохнуть. Кошка, трескавшаяся от толщины, мужественно направлялась к фаршу выполнять наказ. «Даже у нее дар? У этой вот?» «Какой?» — спросила Юля. «Ну, если совсем навскидку. Дар заботы о животных, а, возможно, и дар плеча», — сказал Афанасий, почти не задумываясь. «Чего?» «Ну, быть для других плечом», — пояснил Афанасий. «Ты не представляешь, скольким людям может помочь такая вот тетенька. На кого-то вовремя наорет, кого-то накормит. Плачущей девушке полотенце даст лицо вытереть. Кошки, опять же, собаки всякие. На Суповну, кстати, чем-то похоже, да? А хотя ты Суповну не знаешь пока. А музыка там, литература, иностранные языки — это не дар?» «Тоже дар», — охотно признал Афанасий. «Но такой дар ближе к таланту. Если человек — сволочь, какой ему смысл быть музыкально одаренным? Ну, будет музыкально одаренная сволочь. Поэтому к дополнительному таланту обычно прилагается человеческий дар, без которого талант ничего не стоит. Ну, там терпение, доброта, сила воли и так далее. Если же человек не замечает своего главного дара и развивает в себе один талант, то что толку? Ну, будут быстро бегающие ноги, еще одна дуделка в трубу или говорилка на иностранных языках. Юля не столько слушала Афанасия, сколько двигала лопатками, пытаясь объяснить пчеле, что в мире есть и другие дороги, кроме ее позвоночника. «Стукни меня по спине», — попросила она. Афанасий осторожно стукнул. «Да что ж ты двумя пальцами, сильнее!» — велела Юля. Афанасий послушался и стукнул намного старательнее. Юля поморщилась. «Так хорошо. Не слишком сильно», — спохватился Афанасий. «Замечательно», — похвалила Юля, — «но мимо. Еще стукнуть. Больше не надо», — отказалась Юля. Она подошла к выходу и толкнула дверь. Большая капля талого снега, скользнув по козырьку, упала ей точно на нос. «А если я не захочу быть шнуром? Вы что, меня насильно будете к себе забирать?» — задиристо спросила она. Афанасий пожал плечами. «Я с кавалерией не говорил по этому поводу. Но едва ли, ты буйная. Ты нам там разнесешь все, а кому это надо?» — ответил он честно. «Если бы насильно, она бы не меня послала, а Макса с Улом или одну штопочку». «Как это? Макса с Улом вместе, а штопочку одну? Она бы со мной справилась?» — усомнилась Юля. Имена эти и люди не были для нее совсем уж новыми. Кое-кого она уже видела, а о ком-то слышала от Макара. Афанасий не стал спорить. «Штопочка, она, знаешь, всякое может быть», — ответил он уклончиво. «Так что передать? Что я тебя приглашал, а ты отказалась?» «Да, ты все правильно понял», — одобрила Юля. «Так и скажи. Мне нужно не в шныре сидеть, а мстить ведьмарям». Афанасий не уговаривал. Даже, как показалось Юле, почему-то обрадовался. «Замечательно. То есть я хотел сказать, жалко. Я тогда передам кавалерии, что ты отказалась, потому что тебе нужно мстить ведьмарям. Правильное, кстати, дело. Одобряю. Ну, пока. Звони, если что». Он бочком проскользнул мимо Юли и заспешил к метро. Юля запоздало отметила, что хотя Афанасий и сказал «звони», номера телефона почему-то не оставил. «Стой!» — крикнула ему Юля. Афанасий неохотно вернулся. «Ну чего?» — спросил он. «У меня электричка». «Я же отказалась в шныр идти. Почему пчела не улетает?» «Это ты у нее спроси. Может, считает тебя шныром?» — пожал плечами Афанасий. «Но ты не волнуйся. Если ты в шныр не пойдешь, она скоро умрет. А так давить ее, взрывать, прятаться от нее — это все бесполезно. Даже времени трать. Ну так я пошел». «Погоди. Этот, как там его, Макар, он же у вас в шныре?» — спросила Юля. «Ну, в общем, да», — ехидно признал Афанасий. «Есть, кажется, такой». «Как ты там сказала, его зовут?» Юля отвернулась. «Ладно, я ему позвоню, если что. Соображу, как вас найти. И не говори пока ничего этой вашей коннице», — велела она. Через полчаса Афанасий был уже на вокзале. Электричка ушла у него перед носом. Он даже сумел, добежав, стукнуть ее ладонью по ускользающему боку. Сгоряча он едва ли не телепортировался прямо в электричку, но спохватился, что на вокзале и платформах может оказаться ведьмарский сюрприз, эдкая неприметная блокировочка. Уж больно место очевидное. Ведьмари тоже не дураки и понимают, что шныры, хочешь не хочешь, часто бывают на вокзале. Поэтому Афанасий остановился и грустно проводил электричку взглядом. Вернулся, купил себе самую дешевую шипучую воду и, икая, выпил. Вода пахла зубной пастой. До новой электрички было 40 минут. Однако скучать Афанасию не пришлось, поскольку уже через четверть часа рядом с ним непонятно откуда образовалась Гуля и бросилась ему на шею. «Откуда ты здесь взялась?» «А где радость?» — обиделась Гуля. «Радость здесь», — сказал Афанасий, и, не имея возможности похлопать себя по груди, поскольку Гуля висела у него на шее, похлопал Гулю по спине. «Я поспорила, что найду тебя. И нашла, представляешь, в такой огромной Москве. И ты оказался почти под боком, противный». «С кем ты поспорила?» — спросил Афанасий. «А с пьянчушкой каким-то, на бутылку коньяка. Представляешь, он не знал, как открыть коньяк. Вертел его в руках, как бомбу какую-то». «Постой, зачем коньяк? Ты же выиграла, не он», — растерялся Афанасий. «Ну да, но я ему все равно купила. Да хватит разговаривать, поцелуй меня». «Я не могу. Я выпил и кучи воды. Во время поцелуя я могу взорваться, — сказал Афанасий. Но Гуля все же осторожно поцеловал. Гуля потащила его за рукав к скамейке, поспорив с парочкой, которая на этой скамейке уже сидела, что они сейчас поссорятся. И правда, несколько секунд спустя девушка уже куда-то мчалась, а молодой человек ее догонял и пытался остановить. Девушка размахивала руками, вырывалась. «Спорим, что они не помирятся?» — жалостливо предложил Афанасий. «Спорим, помирятся», — успокоила его Гуля. «Но не на нашей скамейке. Вот видишь, помирились уже. Ну, давай, я буду на тебя смотреть». И она стала смотреть на Афанасия влюбленными глазами. Афанасий же невольно дергал плечиком и поправлял волосы. Потом понял, что это глупо, и покраснел. «А я недавно встретил очень красивую девушку», — выпалил он сам, не зная зачем. «Видимо, тоже из своеобразного кокетства». Гуля подалась вперед. «Что? Как?» — испуганно спросила она. Ее лицо стало вдруг маленьким и жалким. «Не волнуйся, во французской военной хронике. Но ей сейчас лет за 90, по самым скромным меркам». Гуля задумалась. «Ну, хочешь, мы ее поищем? Сколько тут до Франции лететь на пеги? Хочешь, я с тобой поспорю, что ты ее найдешь и будешь с ней счастлив?» — великодушно предложила она. «Не надо!» — заорал Афанасий. «Тьфу-тьфу-тьфу! Ты что, суеверен? Мое тьфу-тьфу-тьфу не носит мистического характера. Оно лишь показывает, что я не уверен в стабильности зафиксированного результата», — путанно сказал Афанасий, и больше не дразнил Гулю своими сложными любовями. «А то еще правда поспорит. Она такая». Вскоре подошла электричка. Афанасий простился с Гулей, получив от нее на прощание 70 или 80 поцелуев в клювик и в ушко. Еще через минуту он сидел на свободном месте у окна. Электричка мелко задрожала и тронулась, выползая из Москвы. В какой-то момент она надолго остановилась. Пока она стояла, Афанасий смотрел в окно электрички на работающих у насыпи таджиков. Они были не молодые, но худые, ловкие и, должно быть, сильные. Двое из них сбивали ломами лед, а третий, расстегнув строительную жилетку, присел отдохнуть. Афанасий думал, что вот они, простые, надежные, неутомимые, не жалеющие себя. Когда надо работать, работают. Когда приходит беда, плачут. Когда надо жениться, женятся. И не ищут в браке сложных противоречий и страданий. И что в простоте своей, они гораздо мудрее его сложности. «Я тоже хочу таким быть», — тоскливо подумал Афанасий. Он был так зол на себя, что ему хотелось самого себя высечь. Пострадав немного, Афанасий заснул в чреве проглотившей его электрички. Изредка он просыпался, и ему казалось, что электричка стоит на месте, а мимо нее проезжают гаражи, мокрые деревья и заборы. Натренированный долгой жизнью в Подмосковье, проснулся он уже перед Копытово. Когда зевающий Афанасий вышел из вагона, первым, кого он увидел, была Юля. Она переминалась с ноги на ногу и нетерпеливо закручивала на пальце стеклышко на цепочке. Рядом у столба стоял здоровенный песочный рюкзак, в котором, как подозревал Афанасий, находилось все ее имущество. — Ну, пошли, что ли? — сказала она. — Но учти, я уйду от вас, когда захочу. Или вам будет только хуже. — Можно я не буду бояться? — спросил Афанасий. — Я, понимаешь, спал в электричке. И теперь у меня восприятие жизни несколько замедленное.